Просьба об отставке. Уже с осени 1919 года Коба начинает писать язвительное заявление ЦК и Ленину. Он просит об отзыве с фронта. Во-первых, я немного переутомился, да будет мне позволено на известный период оторваться от бурной, не знающей отдыха фронтовой работы в опаснейших пунктах и немного сосредоточиться на спокойной работе в тылу. Я немного прошу, я не хочу отдыха где-нибудь на даче, я добиваюсь только перемены работы. Это будет отдых. Телеграмма Ленину. Еще раз напоминаю о моем требовании отозвать меня и прислать другого, заслуживающего доверия ЦК. В случае упорства с вашей стороны вынужден буду уйти сам. Он непреклонен, ворчит, показывает, как обижен отказами ЦК отправить в отставку его врага Троцкого, и потому не желает быть более специалистом по чистке конюшен военного ведомства. На самом деле он уже понял, война выиграна. Все эти красные конники с их наградами завтра ничего не будут стоить, как и сам Троцкий с его высшим военным постом. Теперь надо спешить в тыл. Власть теперь там, в тылу. Коба ошибся. Война не кончилась. В конце апреля 1920 года напала Польша. Она не сделала этого раньше, когда большевики были на краю пропасти, когда подобный удар был бы смертелен. Тогда поляки боялись победы царских генералов, возврата Российской империи, лишившей независимости их родину. Война началась снова, и тотчас была восстановлена смертная казнь. Всякий негодяй, который будет уговаривать к отступлению, будет расстрелян. Всякий солдат, покинувший боевой пост, будет расстрелян. Троцкий. Поляки дошли до Киева и были отброшены. Весной 1920 года в Берлине произошел путч военных. Он был разгромлен, и Ленин решил, что события повторяются. В Германии повержен немецкий генерал Корнилов, и, следовательно, на повестке дня немецкий Октябрьский переворот. Ленин объявляет 9-му съезду партии. «Недалеко время, когда мы будем идти рука об руку с немецким советским правительством». Вот почему после того, как Красная армия прогнала поляков с Украины, Ленин выступил за поход против Польши, чтобы через нее идти на помощь будущей германской революции. Коба, жаждущий вернуться в Москву, выступает против некоторых товарищей, которые, недовольствуясь обороной нашей республики, горделиво заявляют, что они могут помириться лишь на Красной Советской Варшаве. Против войны и Троцкий, знающий, как устала армия. Но Ленин неумолим. В начале июля 50-тысячная армия под командованием 27-летнего Тухачевского двинулась со Смоленщины. «Даешь Варшаву!» — любимый лозунг тех дней. Покрывая по 20 километров в день, солдаты шли в поход за мировой революцией. В грязных обмотках, в драных сапогах и лаптях, часто без обмундирования, они дошли до Вислы. С ближайшего холма уже виднелись дома Варшавы. Но крестьяне, у которых отбирали хлеб, почему-то не были в восторге от их присутствия. Не подняли ожидаемое восстание и немцы. Между тем поляки пришли в себя и начали отчаянно обороняться. Коба сражался на юге, он был комиссаром, возглавлял южную группировку вместе с командармом Егоровым. Первая конная армия Буденного была их главной силой. Троцкий, пытаясь усилить атаки Тухачевского, приказал передать ему конницу Буденного. Коба отказался, он уже разучился таскать для других каштаны из огня. У него свои грандиозные планы. Он решает захватить Львов, оттуда ударить на Варшаву, которую безуспешно пытается взять Тухачевский, и далее через Австрию стремительно ворваться в Германию, поддерживать революцию. В результате и армия Тухачевского, и армия Кобы с Егоровым отброшены в Россию. Но Ленин простил Кобе и это. Пока воевали с Польшей, Врангель вышел из Крыма и оккупировал прилегающие районы. В августе 1920 года было решено объединить армии, действующие против Польши, в составе Западного фронта под командованием Тухачевского и одновременно создать Южный фронт для борьбы с Врангелем. Ленин предложил Кобе срочно сформировать командование Южного фронта. Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы вы исключительно занялись Врангелем. Опасность Врангеля становится громадной, и внутри ЦК растет стремление заключить мир с буржуазной Польшей. Я вас прошу внимательно обсудить положение с Врангелем, дать ваше заключение. Но Коба рвется в Москву и отвечает почти грубо. Вашу записку о разделении фронтов получил. Не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Я могу работать для фронта максимум 2 недели. Нужен отдых. Поищите заместителя. Знакомый тон храброго служаки, обиженного постоянными кознями врагов. И Ленин его жалеет. Отзвуки этой жалости в письме Иоффе. Например, Сталин. Судьба не дала ему ни разу за 3,5 года быть ни наркомом РКИ, ни наркомом национальностей. Ленин исправляет судьбу. В сентябре он отзывает верного Кобу в Москву. Но Коба спешил в тыл не только к власти. Ему за 40 пора устроить очаг, его юная жена ждала ребенка. И давно пора забрать из Грузии другого ребенка, полузабытого сына, рожденного в той навсегда исчезнувшей жизни. Уже в Москве он узнает, как пал Крым. Его защищали линии неприступных окопов и топь гнилого озера Сиваш. Ударом в лоб лавина красных солдат, используя горы трупов как прикрытие, ворвалась на полуостров и опять постигал Коба главные уроки. Троцкий умеет не щадить людей и оттого добивается побед. Когда-нибудь я напишу подробно об исходе из Крыма. Столпотворение в порту, посадка на корабли, уходившие в Константинополь, отчаяние остающихся и мой отец здесь, на пристани, решивший не уезжать из России. И как удалось ему уцелеть потом, ибо потом в Крыму началась резня. Белла Кун, вождь венгерской революции, спасавшийся в России, писал: «Крым — это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит. Крым отстал в революционном развитии на 3 года, но мы быстро подвинем его». И Коба увидел — подвинули. Месяцами стрекотали пулеметы, люди гибли тысячами. Расстрелянных бросали в старые генуэзские колодцы, заставляли будущие жертвы самих рыть себе могилы. Трупный смрад стоял над полуостровом, но Крым от белых очистили. Учимся понемногу, учимся. В конце года Кобе пришлось пережить еще один триумф Троцкого — празднование 3-летия октября. Праздновали шумно, ибо годовщина совпала с победой в гражданской войне, с окончательным завоеванием страны. Устроили грандиозное зрелище. Ночь взятия Зимнего дворца с участием балета, цирка, солдат. Начали с выстрела «Авроры», но вместо того, чтобы повторить свой единственный исторический выстрел, «Аврора» начала палить непрерывно. Не было сигнала «прекратить». Отказал телефон. Только гонец на велосипеде прекратил безобразие. А пока под грохот «Авроры» красногвардейцы рванулись на штурм через баррикаду, за которой прятались балерины, исполнявшие роли бойцов женского батальона, и циркачи, игравшие юнки. Дворец осветился, за белыми занавесками в окнах возникли тени, воспроизводившие бой. Бой силуэтов. В финале все прожекторы устремились на красное знамя, взвившееся над Зимним. На это представление были приглашены главные участники переворота. Кобу не позвали, а потом была череда заседаний, газеты печатали воспоминания героев октября, и нигде имени Кобы. Но Коба был спокоен, он знал: Прошлое умерло вместе с великой утопией. Осталось только балетно-цирковое представление с обезумевшей пушкой Авроры. И тени